Отец народа. Пролог. Зарядивший с вечера дождь навевал меланхолию, невольно склоняя к созерцательности. Хотелось лежать на матрасике, глядеть на струйки воды и ничего не делать. Да только кто ж мне позволит? Семенящую походку Смеляны сегодня слышно издалека, хотя в обычные дни она ходит совершенно бесшумно. Значит, чем-то недовольна. С детства начинала топать лапками, когда ей что-то не нравилось. Глава, у нас гости. Снова твои любимцы из семейства Бобровых, они не мои любимцы. Проскрежетала девушка, судя по звуку, нервно хлестнув себя хвостом по боку. Я их ненавижу. Зачем мы заключили с ними договор? Восклицательные и вопросительные знаки. Бросив последний взгляд за окно, я со вздохом развернулся к своей. Кто она мне? Если 5 поколений, то прапраправнучка, так, будет просто внучкой. Не зачем, а для чего? Мы заключили с ними договор для того, чтобы у нас была белая энергия. Или нравится сидеть на голодном пайке и чувствовать, как мысли становятся с каждым днем примитивнее. Они втравят нас в неприятности, мрачно предрекла моя как бы секретарша. Их глава идиот. Беда заключается в том, что спорить со Смеляной не получается. Рогал Бобров малость туповатый, очень тщеславен, благодаря чему сейчас Бобровы находятся в напряженных отношениях практически со всеми соседями. Большой войны не начнется, правящий князь не позволит, но мелкие стычки между дружинниками случаются часто, и в большинстве столкновений вынуждены принимать участие мы, мои потомки. Может и вправду разорвать контракт, Острозуб будет счастлив, как и Татьяна. Тогда откуда брать энергию? Других больших родов с устраивающими нас характеристиками не осталось, а с одиночек много не получишь. Кто пришел-то? Этот, в золотой шапочке, неприязненно отозвалась Смеляна. Фридрих Вильгельм? Да, он. Вот тоже штришок, маленький, но характерный. Как глава независимого государства, пусть и крохотного, я обладаю более высоким статусом, чем Рогал. Тем не менее, он послал племянника, хотя по правилам этикета должен был бы прийти сам. Ну, значит, и я могу быть не особо вежливым. Наш приемный покой расположен недалеко от точки входа в лепесток и представляет собой несколько удобных диванчиков, стол и тумбочку. Все это сверху прикрыто легким навесом. Больше ничего не нужно, погода в лепестке почти всегда одинаковая, теплая, а от редких дождей навес хорошо защищает. И, кстати, практически все младшие расы предпочитают людей вглубь своей территории не пускать. Объясняют это враждебной средой и опасностью долгого пребывания на своей земле, но по факту речь идет о собственной безопасности. Кроме жаб и енотов, те всегда гостям рады, алкаши. Я, не торопясь, подошел к выбранному диванчику, устроился на нем поудобнее, зевнул и только после этого взглянул на сидевшего напротив человека. «Здравствуйте, господин Бобров. Не ожидал увидеть вас так скоро». Тот в ответ вежливо поклонился. «Для меня и самого этот визит стал неожиданностью. У меня были абсолютно иные планы. Но вы же понимаете, владыка, что воля господина Боброва превыше желаний его слуги. Надеюсь, ритуал переноса прошел удачно. Еще бы он прошел неудачно, посол же здесь сидит, живой». Тем не менее, этикет предписывал перед началом переговоров минут 10-15 обмениваться различными вежливыми фразами, выражающими беспокойство о собеседнике. Вот мы и играли в раздражавшую обоих словесную игру. Впрочем, польза от нее есть. Возраст, помимо старческого слабоумия, дает опыт, а с опытом приходит выдержка. Беседа ничуть не мешала размышлять о том, зачем Фридрих Вильгельм приперся. Мы же все месяц назад обговорили, дополнительное соглашение к договору заключили, он, гад, у меня скидку выбил. Так с какой стати он снова заявился и тратит мое время, вынуждая обсуждать погоду, перспективы урожая зерновых и мудрость нынешнего правителя, как, кстати, его зовут. А, неважно, человек он занятый и не глупый. Понимает, что на данный момент получил от нас максимум возможного, больше мы не дадим. Может быть, он пытается надавить, считает, что у нас безвыходное положение, и никуда мы от Бобровых не денемся. Тогда понятно, откуда эти многочисленные намеки на волю господина. Рогал вполне мог приказать ему вернуться, наплевав на мнение переговорщика. Или второй вариант. Бобровы наконец-то вляпались по-крупному и сейчас находятся в цейтноте. Им нужна поддержка любой ценой. Оба эти предположения объясняют, почему на переговоры пришел не глава клана, или он демонстрирует собственную значимость, или у него сейчас других проблем полно. Есть для нас разница? Никакой. От слишком много возомнившего о себе партнера надо избавляться, а в чужую войну, с какой еще стати срочно менять условия контракта, мы влезать не станем. Не те у нас отношения. Значит, решено. С Бобровыми мы расстаемся. На самом деле, господин Бобров, ваш визит очень удачен. Пора переводить решение в практическую плоскость. Совет старейшин как раз закончил обсуждать итоги нашего 20-летнего сотрудничества. Так что если бы вы не приехали, то нам пришлось бы самим вызывать представителя вашего уважаемого рода. Да, лицо он удержал, но эмпатия доложила о возросшем напряжении. Любопытно, для чего же, владыка, сообщить о разрыве контракта? Вы слишком дорого нам обходитесь. Чашка чая в руке посла чуть дрогнула, и он поставил ее на стол. Не могли бы вы пояснить свою мысль, владыка? Боюсь, что прозвучавшие слова абсолютно неожиданны для меня. Я не понимаю причин вашего решения. За последний год погибло 5 наших воинов, сильных, опытных, одних из лучших. Для моего народа, предпочитающего пути мягкой лапы и любопытного носа, гибель такого количества боевиков можно назвать событием неординарным. Люди не воюют, внешнего вторжения в лепесток нет, природных катаклизмов тоже. Воины погибли исключительно по вине контракторов, призывавших их для участия в мелких приграничных конфликтах клана Бобровых с соседями. Мы не можем себе позволить такие потери. Но, владыка, позволю себе заметить, что избравший путь меча должен быть готов к смерти в бою. И, господин посол, я знаю все, что вы можете мне сказать по данному поводу. В голосе невольно прорвалось усталое недовольство. Но дело в том, что это для вас они, бойцы, а для меня, потомки. Отношения разные, понимаете? Они росли на моих глазах, я знал каждого по имени, и я не хочу, чтобы вслед за ними на тот свет уходили другие. Поэтому я гляжу на то, как множится число конфликтов с участием вашего клана, понимаю, что останавливаться вы не собираетесь, и абсолютно точно не намерен в этом идиотизме участвовать. Фридрих Вильгельм облизнул пересохшие губы. Возможно, после консультации с моим господином я смогу привести аргументы, способные изменить ваше решение. Владыка, не сможете, господин посол, вздохнул я, поднимаясь с пуфика. Поверьте существу в 40 раз старше вашего. Количество переходит в качество, клан Бобровых раздразнил слишком многих влиятельных игроков. Вы втянете нас в ненужную и совершенно бессмысленную войну. Прощайте, Фридрих Вильгельм, желаю вам выжить. К тому времени, как я вернулся во дворец, на самом деле, обычный большой дом, просто народ тешит ЧСВ тем, что у них правитель во дворце живет, про посла я уже забыл. Да, разрыв договора больно ударит по Бобровым. Да, Фридрих Вильгельм мне чем-то симпатичен. И что с того? У меня есть, о ком заботиться. Ручеек. Очень удачно навстречу попалась вторая моя как бы секретарша. Собирай совет, будем думать. Ага, кивнула девчушка, преданно поедая меня взглядом. То есть поняла, все сделаю. А когда? Да они, вроде, все в городе, прикинул я. Давай через 2 часа. Так-то при рождении ее назвали Белянкой, но голос звонкий, словно ручей бежит, и петь любит. Вот и прилипло. Пока старейшины собираются, самое время подумать, что делать дальше. Запас энергии на первое время есть, сразу глупеть не начнем. Кроме того, лучшие исполнители с индивидуальными контрактами от регресса застрахованы. Когда с огневыми разошлись, на скудном пайке 9 лет сидели. Сложное было время, но выстояли, продержались. Как всегда, вспомнив огневых, поморщился. Сколько лет прошло, а до сих пор не знаю, правильно ли тогда поступил. Мы не захотели участвовать в гражданской войне, в которой не было правой стороны, и ушли. Наши извечные партнеры и конкуренты вороны остались и, вроде бы, сейчас у них все хорошо. Кто знает, что стало бы, останемся мы. Может, и битвы в долине столпов не случилось бы, и Мстислав был бы жив. 800 лет вместе, и так глупо закончилось. Мысли не мешали заниматься делом. Мой кабинет располагался на 2-м этаже, все важные документы хранились там, в зачарованном сейфе. Воровать тут некому, но могут залезть из любопытства и набедокурить. Вытащив свиток договора, задумчиво подкинул его в руке, примиряясь, после чего меланхолично провел по тексту сверху вниз пальцем с отросшим когтем. Договор полыхнул, теряя энергию, превращаясь в обычную бумагу. Подобные документы зачаровываются, уничтожить их сложно, Однако у создателя вещи всегда есть привилегия. Где найти замену, чья энергия нам подходит? Вожевские утратили алтарь. Из некогда могучего клана остался десяток стариков и детей. Рачиевы проживают в осеннем царстве, в котором слишком много кланов, тесно связанных с нашими врагами, волками и змеями. Бойкие уже связаны с куницами, два народа они не потянут. Кто там еще? Перебрав десяток оставшихся кандидатов, пришел к неутешительному выводу. Хороших нет, есть парочка приемлемых, вот с ними и надо работать. Выглянул в окошко. Как всегда, перед собраниями совета на площади возле дворца крутилась стайка вездесущих мальчишек. Ну, судя по отметкам в общем зале, все собрались, так что пора спускаться и начинать. В совет нашего народа входит 5 старейшин, не считая вашего покорного слуги. Игорь, глава охотников, Ждан, которого условно можно назвать верховным магом, главврач госпиталя Татьяна, начальник стражи Острозуб и моя верховный визирь Дарина. Не знаю, что бы я без Дариночки делал, наверное, крышей бы поехал окончательно. А так, ничего, держусь, вроде бы. Зайди сейчас в зал какой-нибудь чиновник из людей, решил бы, что мы собрались на пирушку. Советники развалились на диванчиках и вовсю чесали языками, поприветствовав обожаемого лидера, то есть меня, кивками, помахиванием рук и хвостов, громкими возгласами и тому подобными невразумительными жестами или звуками. Не прижился в племени строгий этикет. Живем долго, все друг другу родственники, я неформальное общение поощряю. Как следствие, со стороны мы выглядим натуральными поклонниками хаоса и матерыми нигилистами. Мнение ошибочное, но сложившаяся репутация слишком удобна, чтобы ее менять. Разговоры прекратились, стоило мне усесться на свое место, единственным звуком осталось еле слышимое гудение силового поля, отсекшего зал от остального мира. Мы, конечно, местами анархисты, но выносим на всеобщее обсуждение далеко не все. Итак, мы расстались с Бобровыми, озвучил я общеизвестное. Уверен, сплетня уже разлетелась по округе. Мы долго к этому шли, аргументы за и против вы знаете, поэтому повторяться не буду. Поговорим о будущем. У кого какие идеи? Мне все-таки хотелось бы знать, почему такая резкая смена позиций, заметила Дарина. На прошлом собрании ты нас убеждал, что придется терпеть, пока не найдем более приятного варианта. Прошлое собрание, как ты помнишь, состоялось месяц назад, и тогда у меня была надежда, что у наших партнеров все-таки есть мозги. Но сегодня они снова хотели изменить договор, старейшины дружно зафыркали. Я даже не стал слушать, в какую сторону. Нам в любом случае не по пути. Что, впрочем, не отменяет необходимости найти источник энергии. Так я жду предложений. Тот парень с восточного континента выглядит многообещающим, высказался Игорь. Предложить ему задание в обмен на полноценную учебу, давай, одобрил я. И мне в принципе не нравится, что мы так мало знаем про восточников. Заключите контракт с Черной Лигой на сбор сведений, пусть они облегчат нам работу. Сейчас не время жалеть деньги. Тогда прошу выделить средства на закупку амуниции у крабов, подал голос Острозуб. Змеи самые поздние через 2 недели пожалуют. Мне тоже много чего надо. И мне. Народ оживился, поняв, что настало время дербанить казну. Одна Дарина сидела кислая. Что поделать, милая, Острозуб совершенно прав. О разрыве договора вскоре узнают, если уже не узнали, наши враги. Волкам прямо сейчас не до нас, лисы впрямую не полезут, хотя могут попробовать кого-то натравить, зато змей обязательно устроит пару стычек. Им как раз пора молодняк в деле проверить. Поэтому сейчас мы начнем тратить жирок, нагуленный в тучные годы, закупать оружие, защиту, сенсорные системы, информацию о соседях, платить наемникам и расширять госпиталь, платить золотом, чтобы не платить кровью. Впрочем, энтузиазм следует слегка притушить. Списки подавайте сразу мне, я просмотрю и отдам Дарине. Та скривилась еще сильнее. Только имей в виду, Ждан, укреплять пограничную полосу и малые поселки будут Всеволод с Лохматкой. Ты отправляешься к людям. Да, удивился колдун. И зачем? Пообщаешься с вожевскими. Я хочу знать, насколько реально восстановить их алтари, что они предложат за помощь. Игорь, тебе та же задача, выяснить, насколько там все плохо. Про вожевских забыли или планируют добить. Где-то через пару месяцев мы должны четко понимать, имеет ли смысл связываться. Старший, так может мне поговорить с настоятелем Рудольфом, нерешительно предложила Татьяна. Нет, не настолько мы отчаялись. Младшие расы не заключают договоров с храмами. Хомяки в свое время заключили, и где теперь хомяки? Вернее, что они теперь такое? В целом, мне понравилось, как советники отреагировали на новости, с достоинством. Ситуацию здорово облегчил тот факт, что вопрос разрыва контракта поднимался уже не раз, и только моя паранойя мешала сделать это раньше. Был в нашей истории момент, когда народ остался вообще без источников энергии, не хочу повторения того ужаса. Сейчас, конечно, полегче за счет наличия накопителей и подпитки от индивидуалов, плюс возможные варианты выхода нарисовались. Тем не менее, определенные меры стоит принять уже сейчас. Решили наложить временный запрет на зачатие детей, чтобы снизить возможное количество потребителей энергии. Магам под моим и Ждана руководством предстоит чертова куча работы по настройке стазисных камер, куда улягутся те, кого регресс все-таки затронет. Подписал разрешение на 2 новых личных контракта, в былые времена мы бы еще потянули, проверяя кандидатов, но сейчас берем всех. Много чего придумали, если честно, давно бы разошлись, если бы я не медлил. Последний вопрос. Я кинул взгляд в окно, на угасающее небо. Кто из наших работает в триединстве? Повисло неловкое молчание, затем откашлялся Ждан. Старший, ты же сам запретил туда соваться и приказал новых контрактов не заключать. В наш алтарь входит 94 связи, а персональных договоров я насчитал всего 93. Значит, кто-то заключил контракт, который я не одобрю. Не одобрить я могу много чего, но раз вы нарушителя покрываете, значит, вопрос связан с триединством. Итак, это я разрешил, подал голос Игорь. Я хотел отслеживать ситуацию в гильдии, а тут подвернулся очень удачный вариант. В клан не входит. Я не стану никого наказывать, Игорь. Не в данном случае. Бесследный, сдался главный охотник. Он сейчас на границе, патрулирует. Отзови его, я хочу с ним поговорить. Старейшины запереглядывались, явно испытывая неловкость. Тема болезненная. 80 лет назад произошло много разного, чего сейчас вспоминать не хотелось. А надо, та история еще долго будет пускать круги по воде. Дарина слегка прижала уши, сгорбилась и все-таки спросила. Мы возвращаемся к союзу с огневыми, старший, не знаю, особо возвышенные, склонные к поэзии и аллегориям, в незапамятные времена добрались до физики пространства, и с тех пор наш мир изображается в виде цветка с бесчисленным количеством лепестков. Под чашечкой подразумевают основной мир, по современным представлениям, бесконечный и незыблемый, ну а лепестками считаются крошечные мирки-сателлиты со слегка отличающимися природными данными. Из основы через систему микроканалов поступают воздух, свет и, реже, твердая материя, обратно лепестки отдают энергию, поток которой приходит откуда-то извне. Наш лепесток имеет 7 зон перехода. Главное связано с миром людей, еще 2 ведут в места, где жизнь в привычном понимании невозможна, в одном царит вакуум, в другом число измерений явно больше стандартного, через 4 оставшиеся можно наведаться к соседям, к другим племенам разумных народов. И если с крабами и енотами у нас прочный союз, то вот со змеями и волками отношения не сложились. У змей своя мораль, беспощадная и жестокая. Каждый год самки откладывают десятки и даже сотни яиц, из которых вылупляются маленькие змейки. За ними никто не присматривает, змеи считают, что после того, как детеныш выбрался из яйца, в защите он не нуждается. Больше всего молодняка скапливается весной, и, чтобы уберечь ресурсы своей родины от уничтожения, взрослые организовывают набег на соседей, на нас или на варанов, куниц или кого-то еще. Логика тут простая. Удачный набег принесет добычу и позволит пережить год. Неудачный уменьшит число едоков. Удачных, к слову, давно не случалось. С волками другая история. Ожесточенность наших стычек нарастала постепенно, причем мне до сих пор не ясно, чего Теодор, предводитель серого народа, добивался. Хотел доминировать над окрестными племенами? Как бы то ни было, во время одной из схваток я оторвал ему голову, чего волки вряд ли забудут. Мир между нами в обозримом будущем невозможен. Набег змей – дело привычное, отобьемся. Погранцы к нему давно готовы, то-то у Острозуба такие глаза удивленные были, когда я заявку подписал. Еще бы не подписать, все эти доспехи, очищающие маски, атакующие артефакты предназначены на тот случай, если волки вдруг захотят реванша. Может ударить первыми? Провокации случаются часто, вот и врезать в ответ на одну из, потери будут большими. Как боевики-волки хороши, этого у них не отнять. Нет, лучше усилить патрули и приказать Татьяне изготовить кое-какие специфические составы. Дорогие, конечно, зато их применения точно не ждут. Мы многому научились у змей, пришла пора пустить изученный в ход. Ситуацию еще нельзя назвать критической. Племя живет в привычном режиме, не надрываясь. Старейшины знают, что делать, их подчиненные получают понятные четкие приказы, старики поругивают молодежь, дети играют в воинов и магов или охоту, один я сижу без внятной цели. Ну, это временно, надо думать, не стой у двери, бесследный, входи. Полупрозрачные занавеси из тончайшей киси даже не покачнулись, когда один из лучших разведчиков народа просочился в комнату. Короткий уважительный поклон, глава, лицо держит, запах контролирует, хвост не дергается, но ментальная сфера чуть подрагивает в ожидании разноса. Понимает, что нарушил приказ, пусть формально и чист. Присаживайся, разговор будет долгим, кивнул я на диванчик. Игорь сказал тебе, что я хочу знать. Он сказал, речь пойдет об огневых, верно. Но для начала я хочу услышать, как произошло, что ты стал контрактором мага из Триединства. Кто он? Иван Головлев, глава. Я в свое время был связан с Браном Красным, это его правнук. Почему фамилия другая? Внучка Брана родилась с мутацией золотого тела, в клане ее не любили, как и всех слабосилков. Поэтому сплавили замуж при первой же возможности. Про ее мужа знаю мало, он был из мелкого клана магов, погиб в последней войне. За Иваном присматривал Ветер, сын Брана учил, чему мог. Мы однажды с Ветром пересеклись на задании, поговорили, ну он мне и рассказал, мол, так и так, у племянника энергетика подходящая, не заключишь ли договор. Я подумал, раз он к клану не принадлежит, то почему бы и нет, надо ведь знать, что в Триединстве происходит, будто бы мы не знаем. Потенциал у Ивана хороший, не особо, глава, в лучшем случае, старший круг, сродней по материнской линии отношения поддерживает, только с Агилем, сыном Ветра, остальные его не любят. Причина, да в клане последние лет 30 слабосилков считают дурной кровью и вспоминать не хотят. Раньше их хотя бы в младшей ветви оставляли, а теперь дают другую фамилию и выпихивают за порог. Обычно пристраивают в других городах, немного деньгами помогают, но не всегда. Чем больше я слушал, тем меньше мне нравилась ситуация. Со стороны плохо видно, какие процессы идут внутри клана огневых. Внешне же они с каждым поколением все сильнее отдалялись от других магов. Нет, то, что они считали себя лучшими, объяснимо. В чем-то даже правильно и соответствует действительности. Только зачем же тыкать своим превосходством под нос окружающим? Задирать их, требовать запредельных привилегий? Судя по косвенным признакам, старшая ветвь угнетает младшую. Жены мужей со стороны берут неохотно, зато часто выпихивают тех, кто не укладывается в стандарты. Надо самому смотреть, как-то с трудом верится. Отобьемся от змей, и под прикрытием пойду в людской мир. Скажу Игорю, чтобы готовил мне легенду, исходя из того, что в Триединстве я проведу не менее месяца. Послушаю разговоры на улицах, поговорю с магами и простецами, обзаведусь, так сказать, личными впечатлениями. И тогда уже буду решать, что делать дальше, и стоит ли делать что-то вообще. Глава 1. Кто бы ни прокладывал эту дорогу, он умел видеть прекрасное и ценить его. Долина, в которой стояло Триединство, с холма открывалась взгляду, словно протянутый на открытой ладони резной костяной замок. Красивый, изящный, белоснежный. Проходи, дорогой гость, смотри на чудо, восхищайся, видишь, ничего от тебя не скрывают. Каменная стена казалась символической оградой, созданной искусным мастером не столько для задержки вора, сколько для услады глаз хозяйки. Высокие шпили дворца главы гильдии сияли мягким светом, издалека видимые путнику и, словно маяк, привлекая внимание, зовя подойти поближе, поглазеть, раскрыв рот от удивления. С высоты можно разглядеть монументальную пирамиду архивов, утопающий в зелени корпус целителей, занимающие едва ли не четверть видимого пространства полигоны Академии. Знающие люди больше интересовались основной частью города, укрытая от нескромного взгляда. Триединство расположено в двух долинах, соединенных километровой ширины проходом, и если войти в первую может практически любой, то вторая закрыта для посещения. Там живут кланы. Первая, фасадная, предназначена для гостей, приезжающих в Триединство по различным делам, в ней расположены гостиницы, лавки, увеселительные заведения. Здесь же живут бесклановые члены гильдии и многочисленная обслуга. От внутренней части города она отгорожена стенами и широкой цепочкой полигонов, появляться на которых посторонним запрещено. Впрочем, ничего серьезного на них не тренируют. Они предназначены для занятий магов не выше второго ранга начального круга. Так что если кто и подсмотрит, то не страшно, пусть смотрит, лишняя реклама не повредит. Иное дело, если любопытный захочет пройти вглубь. Тут уж как повезет, смотря на кого напоришься. Патруль внутренней стражи может вежливо развернуть заплутавшего, с извинениями уведомив о нахождении в закрытой зоне. Дозорные кланов разговаривать не станут, потому что в такой близи от их владения случайности речь не идет. От жесткого знакомства с клановыми дознавателями, с последующим знакомством с дознавателями гильдейскими, спасет только наличие оформленного по всем правилам пропуска, выдают который после долгой и тщательной проверки. В город я въехал под своей любимой личиной чернодельского витязя. Нравятся мне эти люди, спокойные, в меру гордые, не чурающиеся труда и с уважением относящиеся к чужим обычаям. Их земля бедна, поэтому витязей можно встретить по всему континенту. Они нанимаются для выполнения самой разной работы, не обязательно воинской. Стража в воротах пошлины не взяла, зато проверила паспорт и зафиксировала образец энергии. Молодой маг с отметками среднего круга на рукавах подтвердил, что гостиница «Синий лебедь» действительно так хороша, как о ней рассказывают, и даже расщедрился на светлячка провожатого. Мелочь для него и лишний плюсик к репутации в глазах клиента. Красивый город. Нет, действительно красивый. Его дважды сжигали, демоны буйствовали, однажды сюда змеиный молодняк выпихнули, но каждый раз жители восстанавливали триединство заново. Таким, каким его создал гений слепого вестника, величайшего архитектора, никогда не видевшего света. Про него говорили, что богиня Лаль поцеловала его при рождении, и с тех пор слабенький мажонок из нищего клана видел не как простые смертные, стремясь воплотить в зданиях высшую красоту. У него получилось. «У вас удивительно широкие улицы», — завязал я разговор со служкой. «Такие только в столице найдутся, в центральной части». Закинув вещи в номер, я спустился вниз перекусить и просто поболтать. Завтрак уже прошел, до обеда часа полтора, поэтому других посетителей не было. И словоохотливый парнишка с удовольствием поддержал беседу. «Так ведь у нас, уважаемый гость, город сразу по общему плану устроился. Другие-то постепенно прирастали, дом за домом, а у нас как Всеволод Макшин городское уложение принял, так по нему и живем. И улицы, я смотрю, чистые. Это обязанность хозяина, смотреть, чтобы тротуар перед его двором был чистый. Можно самому убирать, можно за деньгу малую с управой договориться, чтобы дворников присылали. В основном договариваются, сами убирают только самые жадные. Ну, или бедняки в трущобах. Неужели и здесь трущобы есть? Есть, как-нибудь. Там-то всякая сволота и живет. Уж их стража гоняет, а только никуда эта шелупонь не денется. Болтал он с удовольствием. Его только нужно было периодически поощрять короткими наводящими вопросами. Городом пацан явно гордился, хвастался напропалую, расхваливал магов и их мощь, восторгался нынешним главой гильдии, Смеяном Лапиным. Что характерно, при упоминании клановых он непроизвольно понижал голос. Когда Огневы, Макшины и Ревские создавали триединство, они руководствовались голым прагматизмом. Им просто надоело, что центральная власть в лице великого князя регулярно стравливает их между собой, они от междоусобиц несли больше потерь, чем от конфликтов с внешними врагами. В тот момент кланам повезло. Погибли наиболее непримиримые вожди, а недавно вступивший на престол молодой князь упустил ситуацию. Так появилась гильдия магов Турии Земли. С тех пор много чего произошло, у гильдии были свои взлеты и падения, ее филиалы расползлись по всему княжеству. Однако триединство до сих пор остается столицей и домом для кланов, как для первых трех, так и для остальных, присоединившихся к договору позже. После перекуса, слегка отдохнув, я поднялся обратно в номер, где зарылся в папку с документами. Бумаги хранились в печати татуировки. Это очень удобная вещь, популярная у путешественников. У меня на руке стоит на первый взгляд обычная, средней стоимости, хотя есть и дорогие, в которых даже живых существ можно протаскивать. Но откуда у простого витязя печать ценой в десятки тысяч золотых? Управление услуг – далеко не единственное здание в триединстве, где заключаются договоры с частными лицами и принимается оплата, но крупнейшие среди них, рядовой гражданин Турии земли в первую очередь идет сюда. Мне потребовалось минут 20, чтобы добраться от гостиницы до управления, и надо сказать, прогулка вышла полезной, хотя бы в плане того, чтобы оценить многообразие людей, приезжающих в город. Основными заказчиками услуг гильдии традиционно выступают купцы всех мастей, от контролирующих целые державы торговых домов до мелких торгашей и корабейников. Тем не менее, на улицах встречались и паланкины аристократов, и богатые крестьяне, по пути увидел даже несколько групп владетелей. По внешности, полное разнообразие, хотя преобладают жители Турии земли. Попав внутрь здания, первым делом я подошел к служке, одетому в форменный красный камзол молодому парню. «Здравствуйте! Не подскажете, к кому мне обратиться по поводу найма?» «Конечно, для того я и здесь», — поклонился служка. «Найм какого рода вас интересует?» «Вообще-то говоря, их несколько», — сделал я вид, будто призадумался. «Охрана, сопровождение обоза, еще нам лекарь в поместье нужен. В таком случае, сначала вам стоит подойти к дежурному регистратору, а тот уже вас направит в конкретный отдел, если сам не сможет разобраться. Прошу», — в его руках затрепетала крылышками сияющая синим светом бабочка, «она проводит вас к нужному месту». «Спасибо». Бабочка, вернее, локальный психоконструкт, являлась частью общей системы, пронизывающей здание, призванной обеспечить наиболее удобное взаимодействие клиентов и исполнителей. Нечто вроде талончика с номером в очереди, направлявшего посетителя в свободное окошко. Она привела меня в кабинет, где сидел еще один мужчина в форме, только возрастом постарше и с менее развитой энергетикой, явно не клановый. При моем появлении он, не вставая с места, поклонился. «Весьма своеобразный тут этикет, как я погляжу. Здравствуйте, господин. Мое имя Андрей Соломин. Чем гильдия может вам помочь?» Интерес в его голосе не чувствовался совершенно. Через него ежедневно проходят десятки клиентов с однообразными запросами, так что ничего новенького он не ждал и, откровенно говоря, правильно делал. «Меня зовут Ставр из Балок, я служу владетелю Олегу Вышинскому». Не спрашивая разрешения, я присел на стоящий перед столом стул, извлек документы из печати. «Хотелось бы обсудить с вами наем нескольких команд. Конечно, слушаю вас внимательно. Первое. Охрана медной шахты. Рядом с ней небольшой темный лес. Оттуда иногда вылезают чудовища, не выше второго ранга, поэтому нужен постоянный пост. Срок – год. Ставр из Балок действительно существовал и действительно служил владетелю Вышинскому. У народа выстроена неплохая шпионская сеть среди людей, под прикрытием одного из элементов, который мне удалось проникнуть в Триединство. Может, потом Ставр исчезнет, может, продолжит служить владетелю, не знаю, это будет Игорь решать. В любом случае, сейчас отыгрываемая маска честного служаки требовала тщательного, ответственного выполнения поручения господина, поэтому я подробно обсудил заключаемые в гильдии договоры. Охрану шахты, чем станет заниматься стандартная команда из одного мага среднего круга и двух-трех младшего. Сопровождение обоза в ближайший крупный город, куда повезут собранные в конце осени редкие и дорогостоящие лечебные травы. Наем конкретной команды со знакомым командиром для охраны поместья, за что пришлось доплатить лишние 10%. Еще Вышинскому требовался лекарь, в данном случае слегка вымотанный клерк, с голодным видом поглядывавший на часы, посоветовал напрямую обратиться в госпиталь, потому что я не мог точно сказать, какой специалист нужен. Дескать, там и диагноз посмотрит, и подскажут, и бумаги сразу оформит. Так как его предложение полностью соответствовало моим планам, я, разумеется, согласился. За подписанными документами следовало зайти через 3 дня. Если вдруг по какой-либо причине договор согласования не пройдет, гильдия пришлет уведомление в гостиницу, в которой я остановился, в ответ на предложение не утруждаться, потому что мне в любом случае предстоит пробыть в Триединстве самые меньшие пару недель, регистратор только покачал головой и сказал, что порядок есть порядок, правильный настрой. Покинув здание управления, я покосился на солнце и, немного попетляв по улочкам, зашел в приглянувшуюся кафешку. Время обеденное, а после долгого обсуждения договора в желании подкрепиться естественно. Здесь, в Триединстве, очень много всяких едалин, на любой вкус и кошелек, даже совершенно экзотические кухни представлены. Можно встретить жареных осьминогов, продающихся в ярко размалеванных кафешках выходцев из стран Дальнего Востока. Степенные пузатые усачи важно подают посетителям огромные мясные пирожки с крепким сладким чаем. Пафосно выглядящий ресторан предлагает настоящие шедевры, радующие глаз и небо, но совершенно микроскопическими порциями. Люди победнее не стесняются перекусывать на улице, прямо на ходу или под простыми навесами, на грубо сколоченных лавках. Заведение, в которое вошел я, выглядело чем-то средним, не богатое, не бедное, чистое, но не роскошное. Самое то для привыкшего считать деньги витязя. Нужный мне человек уже находился внутри, я чувствовал идущую от него нить контракта. Пароли, иные методы опознания, они не нужны. Достаточно просто потянуть на себя невидимую связь, чтобы сидевший у окна маг закрутил головой, выискивая источник зова. «Здравствуйте», я с легким кряхтением устроился на лавке напротив молодого парня с узким, породистым лицом и помахал рукой, подзывая официанта. «Давно ждете?» «Не особо», — ответил тот, глядя на меня с легкой настороженностью. «Я немного задержался из-за борьбы с вашей бюрократией», — пришлось пояснить, попутно быстро проглядывая простенькое меню в поисках чего-нибудь приличного. «Понятно, что гильдия хочет обезопасить себя от возможных исков, поэтому прописывает удобные для себя требования. Вот только очень уж они однобокие. Так, давайте вот это мясо с рисом, красный чай и плюшку на ваш выбор. Ватрушку», — предложил официант, — «пусть будет ватрушка. И меню оставьте, вдруг еще чего захочу». Подождав, пока взявший заказ паренек отойдет, я окружил наш столик тоненьким барьером. Пробить его, конечно, плевое дело, но малейшие прикосновения заставят лопнуть всю структуру и незаметным не останется. «Значит, вы и есть контрактор бесследного, вы не могли бы говорить тише?» Иван оглядел зал, особо пристально разглядывая сидящих поблизости людей. «Нас не подслушивают. А даже если бы и подслушивали, на здоровье. Ничего особо тайного мы обсуждать не собираемся. Это вы так думаете. Сам факт того, что у меня есть связь с представителем вашего народа, может доставить мне проблем. Не понял. В гильдии же не запрещено иметь личные контракты, или вы опасаетесь за бесследного?» «Не в том дело», — помотал головой Иван. «Огневы ревностно следят за тем, чтобы призывы воронов, кошек и сов принадлежали только им. У всех, кто осмеливается заключить контракт в обход их разрешения, рано или поздно возникают серьезные неприятности вплоть до летальных. От своих ведь наличие контракта скрыть сложно, рано или поздно слухи расходятся, а разрешения огневы не дают практически никогда. О том, что я связан с бесследным, известно только паре моих ближайших друзей и Эгилю Огневу, он меня и прикрывает. Я даже не сразу нашелся, что сказать. Понятно теперь, почему бесследный не хотел ничего рассказывать и настойчиво утверждал, что надо слышать самому. Здорово. И давно так? Последние 20 лет. Точно, прикинул парень. Вроде бы клан изменился после гибели предыдущего главы, а тот погиб в самом конце позапрошлой войны с Маридой. Простите, как мне к вам обращаться? Александром зови, задумчиво буркнул я. На людях, Ставром. Вас назвали в честь главы, вроде того. Знаешь, что, давай-ка ты мне про клан расскажешь, словно я о нем ничего не знаю. Сколько, чего, с кем дружат, с кем враждуют, кто там главный, у кого влияния вовсе нет, с кем можно говорить, а кто, дебил полный. Про Гиля тоже расскажи. Про всех, короче говоря, я, разумеется, мог бы вытянуть нужную информацию, причем парень даже не понял бы, что его по сути допрашивают. Только зачем? Пусть для начала выдаст все, что сам захочет, а потом, уже имея базу, буду от нее отталкиваться. Похоже, мои знания о клане устарели, за прошедшее время огневы сильно изменились. Переход на неофициальный стиль общения Ивана расслабил. Поначалу зажатый, постепенно парень разговорился. Попутно о себе рассказал, о своих отношениях с родней. Со стороны отца из старших родственников у него никого не осталось. По материнской линии ему помогал двоюродный дядя. Остальные огневы с ним дела иметь не желали, хотя внешнее сходство лучше всякого анализа указывало на общую кровь. Иван был высоким, черноволосым, со склонной к загару кожей и длинными руками прирожденного мечника. Работать с оружием его и младших брата и сестру учила мать, пытавшаяся компенсировать мастерством плохое развитие золотого тела. Она, несмотря на то, что состоит в гильдии, сейчас задания не берет, занимаясь воспитанием детей. Надо бы с ней пообщаться, а то Иван привносил очень много личного в повествование. Чувствуется, чем-то ситуация его задевала. Впрочем, несмотря на эмоциональность, польза от него тоже была. Например, по его оценке, сейчас в клане Огневых состоит человек 200, хотя на момент разрыва нашего контракта численность превышала 1000. Да, одних только войн случилось 4 штуки, но почему такие огромные потери? У Ревских и Макшиных ситуация на порядок лучше. Причем лучше и количественно, и качественно. Большую часть Огневых сейчас составляли маги среднего круга, старших среди них нашлось примерно десяток, зато по высшим сохранялся паритет, целых 18 магов. Во всяком случае, по утверждению моего собеседника, информацию следовало проверить. С матерью твоей поговорить можно? Зачем? Напрягся Иван. Уверен, у нее в клане хотя бы одна подруга осталась. Нет у нее никого. Была тетя Карина, но что-то давно ее не видно, не заходит в гости. Вот заодно и узнаю, почему не заходит, логично указал я. Одно дело, если по личным причинам, и совсем другое, если внутри клана какие-то события произошли, не говоря уже о том, что женский взгляд на события отличен от мужского, они видят ситуацию не так, как мы. Короче, устрой нам встречу. Ладно, вздохнул парень, вы здесь надолго? Посмотрю по обстоятельствам. Мне через месяц нужно домой возвращаться, не хотелось бы задерживаться. А, точно, бесследный говорил, вам больше месяца в нашем мире находиться не стоит. Для бесследного срок безопасного пребывания в основном мире составляет 1,5 месяца, у младших или лентяев, не развивающих терпимость к местному воздуху, срок меньше, у кого-то больше. Я 1,5 года продержусь точно. В самом начале, когда из камеры вылез и с круглыми глазами в шоке ходил, первые симптомы отравления наступили на 32-й день. Мне сейчас в госпиталь зайти надо, не стал я развивать тему. Завтра в это же время сюда подойти сможешь, желательно с матерью, я спрошу у нее, кивнул Иван. Обычно она днем свободна, но, если не получится, вестника пошлю. Договорились, тогда до завтра. После разговора пришлось натянуть ментальную маску, так и шел, излучая фальшивое спокойствие. Парень, конечно, где-то приукрасил, в чем-то соврал, но в целом говорил правду. И от того, что он верил в свои слова, становилось горше. Меня многое связывало с Огневыми. Мы веками шли вместе, помогая друг другу в тяжелую минуту. Даже тот мой разрыв контракта можно назвать последней помощью, оказанной старому другу. Не хотелось видеть, во что они превратились, потому что чувствовал, будет больно, а разбираться надо. Кстати, уже 2-й день в триединстве, но ни одного из Огневых на улицах не видно. Странно как-то. Пусть их мало, хотя бы посещать общую часть по делам они должны. Не сидят же все время в клановом квартале, тогда они уникальны, потому что маги с клановой символикой на одежде встречаются постоянно. Пряхин с лавочником лениво торгуется, компания из Собакиных и Верди что-то горячо обсуждает прямо посреди дороги, Ревских парочку видел, Макшин с какой-то дамой в 100 шагах впереди идет. От последнего следует держаться подальше, их призыв может меня учуять. Кота под маскировкой, не меня конкретно. Глава 2. На картах триединства обозначается просто штаб-квартирой гильдии магов, без указания статуса города или деревни. Для него отдельный значок в виде трезубой коронки картографы придумали. В названии все верно, то есть и штаб-квартира, и гильдия, затык в последнем слове. Создатели изначально собирались назвать гильдию воинской, да и сейчас некоторые ее так зовут. Кланы-основатели по факту являлись наемниками, щедро оплачиваемыми и далеко известными, менять способ заработка они не планировали. Жизнь показала, что, имея серьезную крышу, мирным трудом тоже можно прилично зарабатывать. Состоящая из магов организация берется за любую работу. Стройка, от обычного дома до гигантской плотины, пожалуйста. Аудит предприятия, найдут подходящих специалистов. Дочка считает себя недостаточно красивой, пластические хирурги триединства считаются лучшими по всей Айкумене. В мирное время иллюзионисты работают фокусниками на представлениях в богатых домах и учителями в школах, боевики-природники занимаются озеленением садов, мастера работы с камнем становятся скульпторами и декораторами. Только денежки плати, все сделают. В прежние времена Огневы славились как прекрасные стеклодувы. Их изделия считались эталоном вкуса, образцом для подражания, шедевром артефакторики. Аристократы не гнушались приезжать за 1000 верст, чтобы купить подарок, в будущем превращавшийся в родовую реликвию. То, что я видел сейчас, ширпотреб. У них мастеров почти не осталось, Господин, продавец увидел выражение моего лица и посчитал нужным объяснить. Многие полегли в двух последних войнах. Пройдитесь по Серебряной улице, там лавки богатые, найдете, на что посмотреть. Правда, цены. Откуда у вас это? Их ученики сдают на реализацию. Ну, то есть они себя считают хорошими ремесленниками, чуть ли не мастерами, криво усмехнулся пожилой мужчина. Но я-то в Триединство приехал через 10 лет после основания. Помню, что раньше было. Говорят, они огромные потери понесли, особенно в последней войне. У них кровников очень много, за огневыми специально охотились, да и сейчас охотятся. Я прошелся по Серебряной, заглянул в тамошние магазины под предлогом поисков подарка для невесты сына владетеля. Да, есть на что посмотреть, некоторые вещи очень красивые и изящные. Правда, магическое наполнение подкачало, изготовивший предметы мастер обладал хорошим художественным вкусом, но как артефактор слабее привычного мне уровня. Причем еще одна странность. Я, естественно, разговаривал с людьми, стараясь раскрутить их на подробности, чтобы составить общую картину жизни клана в городе. В Триединстве ведь не только кланы живут, здесь и бесклановых магов много, и обычных людей полно, они составляют весомую долю населения. Неформально они серьезно влияют на быт, на повседневную жизнь. Заметил общую черту, откровенничать насчет огневых люди не хотят, словно некий стопор стоит. Про другие кланы, в том числе крупные, влиятельные, говорят намного охотнее. В человеческом обществе кланы магов занимают особое место, они стоят слегка в стороне от привычной иерархии. Отсюда неизбежное напряжение в отношениях с верховной властью. Сильные кланы, внутренние неурядицы и шаткий трон, слабые или отсутствующие кланы, гарантированное завоевание соседями, не считая бедного внутреннего рынка артефактов и плохого качества ряда важных услуг, нагло ведущих себя гостей из лепестков и много чего еще. Многочисленные попытки создать некую структуру или структуры, выполняющие схожие функции, раз за разом либо проваливались, либо просто не приводили к нужному результату. Хрестоматийным примером является земля песчаных холмов, чей князь наверняка пожалел перед смертью о проведенных реформах. Основанная им Академия магии оказалась настолько хороша, что ее выпускники сумели объединиться и устроить государственный переворот. Теперь у песочников фактически правят маги, сажая на престол удобных им правителей. Правда, число достигших высшего круга не превышает 3-4 человек, и соседи не завоевали страну только потому, что овчинка не стоит выделки. Бесклановых магов довольно много, но стать полноценной заменой клановым они не в состоянии. Мешает банальная евгеника. Если твои предки на протяжении столетий чаровали сами и сочетались браком с такими же магами или магичками, то вполне естественно, что организм изначально обладает лучшим золотым телом, тонкой, почти невидимой системой каналов и органов, пронизывающих обычную плоть, и позволяющую вырабатывать и использовать особый тип энергии. Точнее, вырабатывать, собирать и перерабатывать под индивидуальные стандарты. Чем лучше развито золотое тело, тем более сильные заклинания подвластны магу. А так как основной рост приходится на подростковый период, то с раннего детства встает вопрос методик развития, и тут кланы с их собираемой поколениями статистикой снова впереди. Попытки создания методик, дающих бесклановым возможность если не встать рядом, то хотя бы приблизиться к клановым магам, предпринимаются постоянно, и в чем-то даже успешны. Они дороги, сложны, их авторы опутаны клятвами и находятся под пристальным надзором соответствующих ведомств, но, есть. Просто надо помнить, что, если у человека от рождения ноги парализованы, в первую сотню бегунов он даже после исцеления не войдет. Поэтому в гильдиях других стран, где мне доводилось бывать, часто можно встретить чародеев первого поколения, состоящих в младшем или даже в среднем круге. Крайне редко кто-то достигает старшего, обычно туда вводят за храбрость или иные таланты, и никогда высшего. Не думаю, что ситуация в Триединстве отличается. Все попытки правителей создать альтернативу кланам оканчиваются ничем. Класс сбьет количество, даже сотня младших магов не одолеет одного высшего. Князьям ничего не остается, кроме как интриговать, поддерживая кланы в состоянии вечных междоусобиц, а в случае неудачи, терпеть и договариваться. Гений Павла Ревского в том и состоит, что он сумел заключить с верхушкой Турии земли договор, устроивший обе стороны и настолько удачно разделивший сферы влияния между гильдией и человеческими властями, что его до сих пор не пересмотрели, несмотря на бурные исторические перипетии. Зато у бесклановых есть серьезное преимущество, им проще понимать обычных людей. Но и кланы тоже не равны между собой. Есть старые, чьи генетические линии не прерывались столетиями, и молодые, только что получившие статус и признание. Численность великих кланов измеряется сотнями, иногда тысячами членов, рядом с ними существуют небольшие, буквально из пары магов, чудом балансирующие на грани исчезновения. Старички, конечно же, в массе своей сильнее, потому что успели накопить и разработать заточенные конкретно под собственную базу методики обучения, боевые заклинания, установить крепкие связи с малыми народами и сделать много чего еще, тем самым здорово повышая боевое мастерство и, следовательно, увеличивая шансы на выживание. Кланов, которые специализировались бы исключительно на мирных стезях магического искусства, нет, вымерли. Генетика берет свое, в кланах рождаются дети, чей потенциал позволяет достичь, самое малое, среднего круга. В основном же речь идет о старшем, ну а элита презрительно кривит губы на всех, не способных оперировать заклятиями высшего круга. Речь, конечно же, не о новичках, только-только получивших алтарь и родовой символ. Однако даже в великих кланах, давно овеянных славой и не нуждающихся в доказательстве мощи своих представителей, иногда на свет появляются слабосилки. У кого-то золотое тело травмировано неудачными родами или еще чем, у второго один из родителей принадлежал к другому клану, отсюда неудачное наложение геномов, третьи вовсе непонятно от чего страдают, поступают с ними по-разному. В большинстве случаев слабосилки служат своеобразным обменным фондом, уходя в союзные кланы в качестве гарантов заключенных договоров или становясь супругами выделившихся бесклановых. Надо понимать, любой разумный глава и вменяемые старейшины стремятся заполучить как можно больше сильных магов, как путем воспитания, так и путем принятия со стороны. Ситуация, когда хорошо проявивший себя бесклановый через брак входит в клан и со временем занимает там не последнее место, является нормальной. При таком подходе слабосилки являются для клана ресурсом, не сказать, что самым ценным, но и совершенно точно не последним по значимости. Не говоря уж о том, что свою кровь маги берегут, тем удивительнее поведение огневых. Если, конечно же, Иван не преувеличивал, рассказывая о политике избавления от слабых родичей, гильдия заслуженно гордится своим госпиталем, вернее, всей медицинской службой, потому что центральный госпиталь является всего лишь наиболее известной частью мощной структуры, прославленной далеко за пределами государства. Созданная при основании Триединства организация оказалась настолько эффективна, что ее копируют буквально все, не слишком удачно. Медицина в гильдии очень условно делится на военную и гражданскую. Первая состоит из специалистов и полевиков, приписанных к тем или иным командам магов. Вторая, в свою очередь, включает в себя секторальных врачей, нечто вроде участковых, работающих обычно в учреждениях, и контрактников. Вот последние-то мне и нужны. Это врачи, заключающие длительные, хорошо оплачиваемые договоры с владетелями или организациями, живущие в других селах, городах и зашибающие неплохую деньгу за свой труд. Уровень у них, по внутренним меркам Триединства, невысокий, но для внешних клиентов его более чем достаточно, поэтому услуги контрактников всегда пользуются спросом и персонала не хватает. Повторюсь, деление условное. Имеющий склонность к медицине маг может походить в составе команды полевиком, затем перейти в контрактники, лет за 10 набраться практического опыта, заработать денег и вернуться в Триединство продолжать учебу, чтобы позднее стать специалистом. Причем в отставку он не выходит, продолжая числиться в активном резерве. В госпиталь, в отдел администрации, занимающийся заключением договоров по найму врачей, я и направился. Для устойчивости легенды было бы полезно самому пройти обследование, но мне от приемного отделения следует держаться подальше. Первый же врач, ответственно подошедший к своей работе, меня спалит. Я, конечно, хорош в маскировке, и крутизна моя немерена, однако править организм на настолько глубоком уровне не научился. Как и ожидалось, свободных врачей не нашлось. «Что вы, господин, что вы?» Экспрессивно замахал руками чиновник, одетый в светло-желтый форменный халат. «Все вакансии расписаны на год вперед. Целителей всегда не хватает, а в этом году совершенно ажиотажный спрос. А если подумать, я пододвинул поближе к нему листок с требованиями, предъявляемыми к кандидатуре врача-владетелем. Под листком совершенно случайно оказалась серебряная монета. Неужели не существует каких-либо дополнительных учебных курсов или иных нестандартных путей? Монета исчезла, словно по волшебству. Свободных целителей действительно нет, деловито сообщил Чинуша. Однако, как раз сейчас проходит два экзамена. Во-первых, полевики переходят в общую вертикаль. Во-вторых, соискатели младшего круга сдают экзамены на низший ранг среднего. И там отсев не меньше половины, но те, кто пройдут, через две недели получат диплом и будут соответствовать условиям вашего владетеля. Их, разумеется, тоже сразу расхватают, поэтому рекомендую заранее договориться с возможными кандидатами. Благодарю за совет, слегка поклонился я. Только как не оплошать, вдруг я предложу целителю работу, а он на экзамене провалится? Да, это риск, согласился абориген. К членам экзаменационной комиссии подходить не советую, обвинят в шпионаже и попытке повлиять на результаты. Знаете, поговорите с мастером Меньшиным, он преподает в медицинской академии и наверняка помнит своих учеников. Сошлитесь на меня, получив визитку чиновника, чтобы Меньшин не подумал, будто к нему заявился кто-то посторонний, и упоминание, что мастер любит бренди сорта слезы и кровь пятилетней выдержки, я отчалил. Надетая маска требовала отыгрыша, наблюдение не чувствовалось, но если оно ведется, подозрений мои действия вызвать не должны. Человек статуса и положения ставроизбалок без веской причины не пойдет на нарушение закона, однако небольшой благодарностью полезного человечка оделит не задумываясь. Сложись обстоятельства иначе, и я пришел бы в открытую. Может быть, мой народ никогда не объявлял войн триединству и не участвовал в них на стороне его врагов, не считая помощи отдельным контракторам. В то же время, в городе живут влиятельные кланы, издавна состоящие в союзе с волками или лисицами, многие сильные маги любят заключать договоры со змеями, с которыми мы тоже во вражде. Так как отношения с огневыми мы разорвали, и другой крыши в триединстве у нас нет, вполне возможно, кое-кто попытался бы обменять мою голову на чужую благосклонность. Правовой статус представителей народов среди людей не определен. В каком-то смысле, у нас вообще нет статуса. Вернее, нет прав, и мы не входим в местную иерархию, оставаясь вне ее в роли сказочно-фольклорных персонажей. Как следствие, слухи про нас сочиняют умопомрачительные. Каннибализм, похищение детей, предательство и тому подобное. Справедливости ради скажу, что некоторые личности действительно моральными качествами не блещут, как и некоторые народы. Среди обитателей лепестков встречаются общины с в буквальном смысле людоедской моралью. У кошек репутация неплохая, нас считают надежными, слегка вздорными партнерами, причем этого мнения придерживаются и маги, и простой народ. Идя по широким, ухоженным улочкам, я рассматривал встречных людей, непроизвольно прикидывая, кто из них мог бы стать контрактором кого-то из моих потомков. Многовековой опыт позволял улавливать следы исходящие от магов энергии и сразу проводить первичный анализ. Навскидку определил кандидатов 10. Довольно много для получасовой прогулки, или мне просто повезло. Если огневы действительно выпихивают своих слабосилков на вольные хлеба, то их кровь течет во многих бесклановых магах, тем самым даруя нужное нам наследие. Я припомнил лица людей, показавшихся мне подходящими, большинство из них молодые, так что версия имеет право на жизнь. Зря я запретил нашим появляться в триединстве. В местной гильдии слишком много потенциальных источников белой силы, чтобы иметь роскошь игнорировать данный регион. Индивидуальный договор дает меньше энергии, чем связь с кланом, к тому же большая часть полученного идет непосредственному исполнителю, но для нас сейчас любая кроха ценна. Похоже, пришла пора отменить старый запрет. Только выясню сначала, сколько правды в словах Головлева насчет действий огневых против магов, заключивших контракты с их родовыми народами. Если сведения окажутся правдой, не огневым решать, с кем мы работаем. Встретиться с мастером Меньшиным в тот же день не получилось. В академию меня не пустили, режимный объект, вход только по особым пропускам. Зато удалось пообщаться с ним посредством артефакта внутренней связи. Я пригласил его поужинать вместе в приличном ресторанчике неподалеку, целитель отказался, сказав, что сегодня и завтра днем занят, но с удовольствием согласился пообщаться следующим вечером. Мне так даже лучше, больше времени на разговор с матерью Ивана. Кстати, как ее зовут-то? Недоработка с моей стороны. Таким образом, время до ночи оказалось свободным, и я решил прогуляться по городу. Раньше я, можно сказать, запрещал себе появляться в триединстве, слишком много болезненных воспоминаний. Тем не менее, вскоре после основания под личиной торговца заглянул, покрутился, посмотрел на стройку. С тех пор, разумеется, все изменилось, хотя общая планировка осталась прежней. Широкий главный проспект, стрелой идущий от основных ворот к зданию совета, параллельные и перпендикулярные ему улицы образовывали сеть из кварталов, словно натянутую внутри городских стен. В центре располагались места поприличнее, ближе к краям стояли дома видом попроще, там селилась беднота. Трущобы, о которых упоминал Слушка, вероятно, находились снаружи стен, и туда я не пошел, чтобы не выбиваться из образа. Жаль, что не удалось их осмотреть, на начальном этапе осведомителей проще всего вербовать среди нищих. Они, конечно, важной информацией не владеют, но зачастую очень хорошо разбираются в раскладах между влиятельными группировками. Интересно, у Игоря есть здесь агентура? Впрочем, что я спрашиваю, конечно, есть. То, что мы прежде в триединстве не действовали, не означает полного отсутствия наблюдения. Слишком влиятельны местные маги, последствия их действий отражаются по всему континенту. Пригляд, пусть и поверхностный, необходим. Так, неспешно прогуливаясь, я потратил 3 часа. Красивый город, необычный и богатый. В отличие от подавляющего большинства других человеческих поселений, здесь проживает много магов, отсюда вытекает относительная дешевизна их услуг, чем с удовольствием пользуются местные жители из гражданских. Все вывески украшены мерцающими психоконструктами, дороги высочайшего качества и при нужде быстро ремонтируются, стены декоративных прудов, они же пожарные бассейны, укреплены трансформированной в каменные плиты землей. Довольно красиво, кстати, смотрится, внешне темный гранит напоминает. Купив у уличного торговца стаканчик чая и лепешку с мясом, я присел на скамеечку, чтобы не жевать на ходу. Оказалось, удачно место выбрал, потому что, во-первых, на другой стороне улицы находились тренировочные полигоны для малолеток, отделенные от жилой части высокой кованой оградой. Тоже, кстати, показатель, металл стоит дорого, а тут его на забор пустили. Во-вторых, упомянутые малолетки, в том числе с неплохо развитым для своего возраста золотым телом, активно шныряли вокруг, иногда переговариваясь на довольно занятные темы.